да вдруг на неделю, а то и на две. Волокуша была готова к утру. Большаков приказал одному из трактористов заводить трактор. Митька же почти всю ночь проворочился без сна. Утром встал разбитый, раздраженный. Плохое настроение не покидало Митьку с тех пор, как Ирина Шатрова, прыгая со скирды, отказалась от его услуг. С той минуты, когда она в ответ на его шутливое предложение «Зарывайся тогда в сено, там тепло», насмешливо, даже ядовито сказала, явно намекая на Варьку Морозову, которую вместе с ним привалило пластом сена: «Да уж ты-то знаешь, тепло или холодно». Митька сознавал, что злится, в общем-то, по пустякам. Но от того, что понимал это, раздражался все больше и больше. А в ушах звенел и звенел насмешливый девичий голосок. «Да уж ты-то знаешь, тепло или холодно, ты-то знаешь». Черт, будто кто записал Иринкин голос на пленку и теперь крутил и крутил без конца магнитофон. «Подумаешь, принцесса!» Как и там, возле скирды, сказал, наконец, самому себе Митька и стал размышлять, как ему теперь вести себя с Ириной. Конечно, другой бы на его месте об этих Иринкиных словах давно и думать забыл, не придал бы им значения. Но Митька не таков. Он чувствовал себя глубоко обиженным. Ведь он, Дмитрий Курганов, уже давненько всячески высказывает этой девчонке свое расположение. А она хоть бы что. Более того, она начинает с ним держаться все холоднее, все высокомернее. Конечно, Митька мог бы отомстить кому угодно. Уж он бы расплатился со своим обидчиком так, что тот помнил бы до самой смерти, что люди потешались бы над ним долго, очень долго. Но здесь случай особый. С распухшей головой Митька пошел в мастерскую. К обеду он приплелся к ферме. Зачем-то, как рассказывала Варька Морозова отцу. Туда из пихтовой пади притащили уже первую волокушу. Целых полтора стога. Ирина снова стояла на вершине длинного замета, принимала и укладывала вместе с Клавдией Никулиной сено. Она бросила сверху на Митьку уничтожающий взгляд, облила его гордым презрением. Этого Митька выдержать уже не мог. Он должен отомстить ей немедленно, сейчас же. Но как? Как? Филимон Колесников, Андрон Овчинников и еще несколько человек хлопотали вокруг волокуши, развязывали веревки. У скирды стояла одна Варька Морозова и почему-то ожидающе глядела на Митьку. Он закурил папиросу, но со злостью растоптал ее и шагнул к Варьке. Та быстро глянула по сторонам. Потом дразняще улыбнулась, попятилась за скирду. Митька догнал ее в три прыжка, схватил за плечи, рванул к себе. Варькины влажные губы скривились, как от боли. Она вскрикнула. Варвара вся дышала жаром, только ее мягкие губы были почему-то холодными и горьковатыми. Потом она оттолкнула Митьку и, тяжело дыша, простонала. «Хватит! Хватит!» Больше Митька ничего и не хотел. Он задрал голову кверху, надеясь увидеть Ирину. Она стояла, отвернувшись, тоскливо сгорбившись. Должна была увидеть, не слепая же, отвечала потом Варька на подобные расспросы отца. Сверху на Митьку строго и испуганно смотрела лишь Клавдия. И Митьке стало вдруг стыдно, но он крикнул. «Ну чего ты? А то спускайся, если хочешь!» «Дурак!» — кажется, проговорила Клавдия. Он не расслышал, только видел, как пошевелились ее губы. Митька, как побитый, ушел обратно в мастерскую. На следующий день Захар Большаков снова заставил его дометывать привезенное вчера сено. «Что я, стогомет штатный?» — запротестовал Митька. «Я тракторист все-таки. Надо вон еще снежные валы нарезать на пятом поле. Везде нарезали, а там чего же? Гляди, последние бураны ударят вот-вот.